Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 9, которая называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимха Деву». Текст 6. Сататкара спарша бхутакила шубха. Сататкара спарша бхутакила шубха. Сападья бхивьякта паратма даршана. Сападья Татпада падмам хриди ниврито дадхау. Татпада падмам хриди ниврито дадхау. Хришьяттану клинна хридашру лочана. Хришьяттану клинна хридашру лочана. Сататкара спарша бхутакила шубха. Сататкара спарша бхутакила шубха. Сападья бхивьякта паратма даршана. Сападья бхивьякта паратма даршана. Татпада падмам хриди ниврито дадхау. Татпада падмам хриди ниврито дадхау. Хришьяттану клина хридашру лочана. Хришьяттану клина хридашру лочана. Перевод стиха. Как только Господь Нарасимха Дева коснулся рукой головы Махараджа Прохлады, тот полностью избавился от материальных желаний и скверны. Так Прохлада Махарадж сразу оказался на духовном уровне, и в его теле проявились все признаки экстаза. Сердце его переполнилось любовью к Богу, на глазах выступили слезы, и в глубине своего сердца он крепко ухватился за лотосные стопы Господа. Комментарий во божественной милости Шри Шримад Бхактивиданта Свами Прабхупады. В Бхагавадгите 14.26 сказано: «Мамчайо вайпхи чарина». Пакти йогена севате сагуна самати тьяйтан брама бхуя калапате. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняется от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. В другом месте Бхагавадгита Господь говорит: «Мамхи партха вьяпашритья яписья папа янага стриё вайша стадха шудра степи янти парамгатим». «О сын Притхи! Предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайшхи, торговцы и шудры рабочие, могут достичь высшей обители». На основе этих стихов Бхагавадгиты можно с уверенностью заключить, что хотя Махараджа Прохлада родился в семье демона, и в его жилах в буквальном смысле текла демоническая кровь, он очистился от всей телесной скверны, поскольку занимал возвышенное положение преданного Господа. Иначе говоря, демоническое происхождение Прохлады не помешало ему идти по духовному пути, ибо он непосредственно соприкасался с Верховной Личностью Бога. Те, чьи ум и тело осквернены безбожьем, не могут быть на трансцендентальном уровне, но тот, кто очистился от этой скверны, несомненно достоин заниматься преданным служением Господу. Как только Господь Нарасимха Дева коснулся рукой головы Махараджа Прохлады, тот полностью избавился от материальных желаний и скверны. Так Прохлада сразу оказался на духовном уровне, и в его теле проявились все признаки экстаза. Сердце, его переполненность любовью к Богу, на глазах выступили слезы, и в глубине своего сердца он крепко ухватился за лотосные стопы Господа. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмеритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам. Панчикалпатарубьяща, Крипасинкубьяевача, Патитнам Паваньибьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Да, мы Вишну, Кришна, Кришна, Кришна, Матери, Рам, Жанна, Слава, Матери, Рам, Лена, Напресна, Пудати, Кришна, Шанки, Тана, Прайда, Дам, Дума. Намаум Вишну Падай Кришна Приштай Бутали Шри Мати Бхакти Виданта Свами Ити на мене. Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине Нерви Шеше Шунья Вади Пащатья Дештарине. Итак, наука преданного служения, Шрила Прабхупада говорит, достаточно проста и сложна. Проста она для тех, кто искренен. И для тех, кто не искренен, эта наука очень сложная. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, что мой искренний преданный найдет этот путь очень радостным. Но тот, кто лицемерен и дипломатичен, найдет этот путь очень сложным. Итак, причина того, что мы испытываем сложности в преданном служении, не в том, что оно такое недоступное, или такое санскритское, или какое-то нетрадиционное, или что-то еще. Причина уже указана в шастрах. Если мы испытываем такие трудности, и нам кажется, что это такое сложное, то только потому, что мы лицемеры и дипломаты. А если оно радостное и легкое, только потому, что мы очень искренни. Только две эти причины существуют, по которым можно видеть, что человек удовлетворен в преданном служении, и человек не удовлетворен. Но Бхактивинода Тхакур также описывает в шастрах, что есть такой вид иллюзии, это думать о себе так, кем ты не являешься. И это и есть иллюзия. И так она начинает свое начало с этого момента, как думать, это функция мышления, ум. Мы о себе в уме так думаем, что мы очень искренни. Но у нас столько много трудностей в преданности. Наши мотивы нечисты, нам так тяжело общаться друг с другом. Мы постоянно не можем приспособиться к разным ситуациям, лень нас одолевает, то, все, пятое, десятое, и мы видим, как люди говорят, нет, я не могу ходить в шрафране, не могу здесь находиться, все плохие, такие, сякие, здесь я не вижу искренних, так, так, далее. Мне здесь тяжело, я-то нормальный, все в окружении, все неправильно, там неправильно, сям неправильно. Мы испытываем трудности, и поэтому говорится, что духовный учитель, он всегда слушает, что говорит ученик, каковы его проблемы, чтобы определить, насколько он очистился или насколько он осквернен. Что значит очистился и осквернен? От чего же мы очищаемся? Мы очищаемся от лицемерия и дипломатии, которая основана и замешана на вожделении, на нашей телесной концепции жизни и на сильном, непреодолимом желании удовлетворить потребности грубого и тонкого тела. Из-за этого мы испытываем очень сильные проблемы в сердце. Сердце осквернено. И поэтому мы находимся под влиянием внешней энергии. И поэтому, когда нас спрашивают, мы всегда находим причины вовне. Тот плохой, этот плохой, тот нехороший, тот плохой, так, не тот город, не те люди, нас эксплуатировали, там, у нас плохой гуру, гуру падают, в искон все неправильно и так далее, и так далее. Мы можем говорить очень много разных вещей, они будут очень умные, очень логичные, систематизированные, схематичные. Фактически мы можем привести факты, которые существуют, и это будет факт, но лишь для человека, который также находится под влиянием внешней среды. Это будут факты, которые будут принимать только люди, которые так же, как и мы, находятся под влиянием внешней энергии. Что же они являются фактом? Фактом не является внутреннее состояние той организации, в которой мы находимся. И те люди, которые не понимают, еще не квалифицированы, должны находиться под руководством тех, кто знает, что такое искон изнутри. не из внешней энергии, как там он структуризирован, GBC, не GBC, управляющий орган, президенты или кто-то еще. Как тут преданные, какие у них кармические реакции, какие они там некрасивые, какие они больные, они нерешительные, исполнены похоти, зависти, алчности и так далее. По признакам внешней энергии мы вообще здесь не должны оставаться. И наше общество по признакам внешней энергии безобразное. Оно ужасно. По всем признакам внешнего управления мы настолько несовершенны, что мы должны, Прабхупада говорит, учиться у христиан, у мусульман. У них куда больше порядка, у буддистов. В структуре у них куда в 1000 раз больше порядка, чем у нас сейчас в ИСККОН. И даже при Шриле Прабхупаде. У нас практически внешне отсутствуют нормальные храмы. Только на территории в основном Индии. Даже в Америке у нас какие-то небоскребы. То есть традиционных даже почти практически нету храмов. Все у нас детские сады какие-то, то есть все. У нас нет нормальных алтарей, нет нормальных условий жизни. Внешне мы во всем проигрываем. Абсолютно во всем. Мы себя даже не умеем вести. Наши священники не умеют себя вести как священники. Наши прихожане очень странно не похожи на прихожан. И мы во всем проиграем. Внешне мы проигрываем во всем абсолютно. Другим религиям, другому устройству, другой иерархии, в других системах, в другом обществе. Мы во всем проигрываем. Абсолютно. У нас все шиворот на выворот. Идеи-то наши очень велики. Но если мы смотрим в реальность, мы проигрываем во всем. Но что же удерживает людей в ИСККОН? Почему люди остаются в ИСККОН? Почему кто-то продолжает действовать? Это влияние внутренней энергии. И когда человек не квалифицирован, то есть не освобожден, еще не свободен, он не может разобраться, что внутри, что вовне. И он говорит об этих вещах. Вот все так плохо, но он не покидает ИСККОН. Он говорит, вот там все так, это так, то не так, тут такие все нехорошие люди, там мешают, сям мешают. Но он все равно остается, он повторяет святое имя. Это человек, который находится под влиянием внутренней потенции. Он может чувствовать эту внутреннюю потенцию, что все плохо, как в Дхаме. В Дхаме все плохо, в Дели лучше, в крупных городах лучше, но в Дхаме плохо, материально там все хуже. Там бандиты прямо на глазах заставляют платить всех. Все храмы во Вриндаване охраняют вооруженные люди. Все храмы охраняют с автоматами, с пистолетами, с ружьями круглые сутки. От кого охраняют? Странно. Бандиты на каждом углу, курят ганджу, свиньи везде бегают. Абсолютно все неустроено. Что же удерживает людей во Вриндаване? Почему люди едут во Вриндаван? Почему люди едут в Джаганатхапури, где воняет? Во Вриндаване воняет, в Джаганатхапури воняет, канализация наружу, все. Никаких обустройств нету. Очень странное поведение у людей. И те, кто привык к чувственным наслаждениям, они не могут там оставаться долго. Они критикуют этих людей, потому что они все время просят деньги. Все браджабаси просят у вас деньги. Все хамабаси в Джаганатхапури у вас будут просить деньги. Во Вриндаване будут просить деньги. Вы будете видеть, какие они грязные. Их всех называют преданные, они грязные ходят. Мы чистые преданные, а они грязные преданные. У нас ногти подстрижены, у них не подстрижены. И вы будете всегда сбиты с толку, не поняв, что такое внутреннее состояние. Почему люди остаются во Вриндаване? Почему Дхама является местом паломничества? Там нет никаких условий жизни нормальных. Все плохо. Если мы находимся под влиянием иллюзии, то все создается эта иллюзия. Одно принимаем за другое. То есть плохое место под влиянием майи становится прекрасным. Нью-Йорк, Париж, Лондон, Москва, что-то еще. Берлин, Пекин. Но под влиянием внешней энергии, внутренняя энергия, она сразу меркнет. Почему? Потому что она внутренняя. Она внутренняя. Свет внутренней энергии, привлекательность внутренней энергии можно понять только изнутри. Внешне она никак не проявляется. Еще хуже даже. Она выглядит куда хуже. она проигрывает полностью. Если мы соприкасаемся с внутренней энергией внешним способом, то мы будем полностью разочарованы. Вот почему говорится, что лицемеры и дипломаты найдут этот путь очень плохим. Наше общество очень несовершенным. Людей, которые собрались в этом обществе полными негодяями, как преданные говорили, посетив Индию. Такое впечатление, что все мошенники родились в Индии. Что хорошие люди родились на Западе, а все плохие люди как раз родились в Индии. И как ни странно, они боялись об этом говорить, но все-таки говорили тихонько. И похоже, в Дхаме именно. Итак, между внешней энергией и внутренней энергией не только какое-то различие существует, а полная что? Противоположность. Полная противоположность. Сапожник, великий преданный, а браман – бесполезная личность. Вот что такое внутренняя энергия и что такое внешняя энергия. Итак, что такое неофит или кто такой неофит? Это неофит – это человек, который находится под таким сильным давлением внешней энергии. И сначала он в экстазе, сначала ему все нравится внешне. Потом постепенно, поскольку этот экстаз материальный, голод, насыщение, пресыщение, и наступает отвращение. И они начинают говорить: я не могу, тут мне там то, меня порвало, там разорвало, там порвало, ой, ай, мама против, папа против, и так далее, и так далее. Потому что таковы функции внешней энергии. Все временно, жалкое и ничтожное. В шастрах говорится, весь этот экстаз материалиста, который в религии прыгает, тут и скачет, он временный, жалкий, ничтожный. И не дает никакого отречения. Эти люди, они чувствуют, что мы не можем отречься. Сегодня мы прыгали на киртане до потолка, а завтра мы хотим уйти, потому что мы уже не можем здесь находиться. Вася нам не нравится, Петя не нравится нам, то нас на дежурство, то туда, то сюда. Нам не нравится лекция, не нравится, все не нравится. Почему? Потому что это уцаха майя, ложный энтузиазм. Уцаха значит энтузиазм, а майя это ложное. Ложное, то есть одно принимает за другое. Итак, внешний экстаз принимает за какой? За внутренний. И мы поем, ходим на киртаны, там пляшем, танцуем. Но у кого пробудился внутренний экстаз? Ни у кого. Ни у кого. И здесь говорится, что когда Господь Нарсимхадев прикоснулся к прохладе, прохлада сразу очистился от всех материальных желаний и скверны. И его сердце наполнилось экстазом. Господь Нарасимха только коснулся прохлады Махараджи. А до этого что? Не было экстаза? Не было. Никакого экстаза не было. Было лишь точное философское понимание, как должно совершаться преданное служение. Будхи-йога называется. Будхи-йога. И это сильное, сильное стремление совершать эту йогу, потому что это разумно. Это разумно. Итак, разум имеет такую функцию, как различать. И когда разум переполняется знанием, человек начинает различать, где внешняя энергия, а где внутренняя. Он начинает различать, где истинный экстаз, а где экстаз какой? Ложный. Где внешнее сострадание, которое называется жалостью, а где внутреннее сострадание. И так человек начинает видеть, где внешнее смирение, а где смирение какое? Внутреннее. И кто же такой продвинутый человек? Это человек, который видит, что внутри людей происходит, а не то, что они демонстрируют внешне. Что внутри. И Кришна, он повелитель как внутренней, так и внешней энергии. Но весь его духовный потенциал и весь духовный мир, он жиздится не на внешней энергии, а на внутренней. Таким образом, вся духовная жизнь, мы можем сказать точно, определенно, и сделать логический вывод, что духовная жизнь – это внутренняя жизнь, но никак не внешняя. Никак не внешняя. Но когда нет ничего внутреннего, тогда мы прибегаем к внешней жизни. Она называется ритуализм. Внешняя жизнь, мы чему-то следуем внешне. Не пьем, не курим, не прелюбодейничаем, не играем в азартные игры, молимся, ходим в сари, бреем голову. Все это внешне. Это еще не говорит, что мы стали преданными. Все это внешне. И тот, кто внешний, более строго следует чему-то, мы считаем его более внутренне продвинутым. В чем продвинутым? Во внешней. Во внешней среде. И поэтому во внешней среде всегда есть уважение, зависть, клевета, прославление. Это все внешнее. Это внешняя слава и внешняя критика. Это внешняя радость и внешнее горе. Внешние все эти эмоции. Все это внешняя энергия, потому что она двойственна. А внутренняя энергия, она не двойственна. Не двойственна. Там постоянство существует. И это постоянство еще имеет функцию нарастания. Нарастание чего? Нарастание удовлетворенности. Потому что если вы сейчас удовлетворены, то ровно через минуту вы уже не удовлетворены так. Поэтому мы не можем говорить о том, что человек продвинут. Почему? Потому что он не постоянно удовлетворен. И постоянное удовлетворение может быть только тогда, когда человек прогрессирует, то есть увеличивается удовлетворение. Только тогда он постоянно удовлетворен может быть. Почему? Потому что Прабхупада приводит пример, как первый глоток воды. Он самый вкусный. Второй менее, третий еще менее. Как же удержать этот вкус? Как его удержать? Нужно всегда испытывать жажду. Должна увеличиваться жажда. Вместо того, чтобы пить, мы же удовлетворяем жажду. А раз удовлетворилась жажда, мы уже перестаем так к этому стремиться. Мы перестаем так это ценить. В материальном мире все построено именно на этом. И мы видим, что эти энтузиастичные люди с годами теряют вкус к преданному служению, к обществу преданных. Начинают искать что-то вовне, потому что вкуса нету. Те, кто остается также внутри, ему нравится это движение. Ну чем? Что здесь можно должность получить, славу, то, все, пятое, десятое. Их также удовлетворение ложное, потому что без должности он не удовлетворен. Кто-то без брахманского шнура очень не удовлетворен. Кто-то без саньяс, да, он не удовлетворен. Атрибутов не хватает. Почему? Потому что это материализм. Не хватает должностей, атрибутов того. Начинается, что я как-то там свяжусь с гуру. Но связь с гуру, она на внутренней энергии держится. Она не держится на внешней энергии. Получение шнура ничего не даст, если вы не поняли, что такое внутренняя энергия. Никакая должность ничего не даст, потому что захочется еще большей должности. Потом вы захотите стать всея Руси. Да? Вы захотите потом, рано или поздно, вы захотите быть всея Руси. Потом вы захотите уничтожить тех, кто вас не принимает, когда вы станете всея Руси. Вы захотите их уничтожить. Почему? Потому что это само состояние ума, что кто-то вас не принимает, будет вас беспокоить в преданном служении. Потому что это внешнее беспокойство. Потому что внутренняя энергия, она не зависит от славы и от критики. И как только человек ощутил пребывание внутренней энергии, он прекратил реагировать на тех, кто его прославляет. И также он реагирует точно так же, как его прославляют, на тех, кто его критикует. Потому что он уже ощущает внутреннюю энергию, что внутренняя не зависит от этого. Но когда мы во внешней энергии держимся на внешней энергии, то мы испытываем, как внешняя энергия зависит. Если нас критикуют, мы что-то теряем внешне. Если нас прославляют, мы что-то внешне приобретаем. И тогда возникает ложная концепция продвинутости. И мы, несомненно, устремляемся к почестям. Потому что почести расширяют наши внешние возможности. Внешние возможности. Мы устремляемся к богатству. Потому что внутренняя энергия не зависит от того, богат человек или он беден. Сапожник ли он или браман. Она не зависит от этого. Внешняя энергия зависит от внешних. А внутренняя зависит только от преданности Кришне. И на преданность ничего, оказывается, не влияет. И Кришна говорит: я узнаю своего преданного. Как? Что он в счастье и в горе, в радости, там, в славе и в бесчестии, в богатстве и в нищете. Это никак его что? Преданное служение не затрагивает. Он радостен в этом преданном служении. Он радостен чем? Что он совершает преданное служение. И он остается умиротворенным, спокойным. Он успокаивается. И он радостен, потому что преданное служение никуда не делось. В почете, какое-то почетное место занял или не занял почетное место. Он не беспокоится. Почему? Потому что он ощутил присутствие внутренней энергии. Как же мы узнаем, что человек ощущает внутреннюю энергию. Он прекращает зависеть от этой двойственности. Его преданное служение не зависит от положения, от должности. Прославили его или раскритиковали. Что же такое преданное служение? Это энтузиазм в 9 процессах. Шраванам, киртанам, вишнохсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. Он также готов все это делать. Без должности, без богатства, без какого-то шнура или данды. Он готов. Эти положения не влияют на его энтузиазм. Почему? Он постигает этот внутренний мир, который ничего общего не имеет с внешним. Ничего общего. И поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает, иногда экстаз появляется, а иногда исчезает. Как вы думаете, и тот, который появился, и тот, который исчез, он духовный или материальный? А? Ну, раз он исчезал, а был-то какой? Да, конечно же, духовный был-то. Но в шастрах говорится, духовный экстаз, он не исчезает. Все, что мы в преданном служении зарабатываем, оно никуда не исчезает. Никогда не исчезает никуда. И когда человек ощутил духовный экстаз, он стремится его снова и снова ощутить. И тогда человек, когда он потерял духовный экстаз, он стремится его ощутить, и тогда он очень хорошо начинает осознавать, что ему мешает ощутить этот экстаз. Для него раскрывается суть этих шлок или афоризмов этих всех, что оскверняет именно это. Чувства. Чувства. Симпатии, антипатии, тщеславие, властолюбие и так далее. И он стремится от этого избавиться. Так начинается процесс анартха-неврити. Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что когда признаки бхакти проявились в сердце, и человек понял, что теперь богатство, слава и все остальное являются помехой, он начинает этот процесс анартха-неврити. И когда он начинает ощущать бхакти? На уровне таранга-рангини. Человек ощутил это бхакти. Что бхакти не зависит от славы и почести. Но слава пришла. Почести, какое-то уважение приходит, он говорит человеку. И если человек не поймет этого, что это не даст ему очиститься, то он начинает к этому стремиться. Опять означает, попадает под влияние внешней энергии. Итак, что значит внешняя энергия и внутренняя? Мы думаем, или внутренняя, или внешняя. Нет. Это означает, что постепенная трансформация происходит. Постепенная трансформация. Что это означает постепенная? И Прабхупада описывает, что сердце постепенно очищается. В соответствии с трансформацией вожделения, камы. И поэтому называют кама-бхакта, зависящий. Он следует пути бхакти, но он полностью действует из вожделения. Допустим, как в истории Нилы Термингадая, который влюбился в женщину, и вожделение его двигало тем, что он следовал каким-то определенным ее наставлениям, чтобы получить ее как женщину. То есть для половой жизни. И так привлеченный половой жизнью, как объект половой жизни, он стал выполнять какие-то определенные ее просьбы. Он стал есть остатки пищи вайшнавов, но он не соображал. Он просто ел объедки за какими-то мужиками, у которых тут были вот эти вот знаки, тилоки. И она говорит, вот это вайшнава. Если видишь, в храм каждый день ходит, тилока на лбу, воспевает святое имя, мясо не ест, то все, вот это вайшнав. Ешь за ним остатки пищи. Потом сказала, собирай пыль с его стоп, с таких. Пей воду, которую они омыли, свои стопы. Перед входом в храм всегда стопы омывают. И там всегда такая большая бодяга стоит с этой водой. И он стал все это делать, движимый вожделением. Называется кама-бхакта. Но то, что он делал, это путь бхакти. Служить вайшнавам, вайшнава-сева, это также путь бхакти-йоги. И он совершал агьята-сукрити, то есть бхакти. Он следовал каким-то внешним признакам бхакти, но он не осознавал. Внутри у него не было ничего, кроме вожделения. Это называется кама-бхакта. Кама-бхакта. Потом появляется сакама. Сакама – это означает, что человек начинает чувствовать внутри, что нельзя движимым вожделением это делать. Разум проявляется. Итак, как только вожделение снизилось, сразу разум. Почему? Потому что вожделение влияет на что? На разум. На разум. Оно проникает через чувство в ум, поскольку чувства стекаются, как реки, в океан. Куда? В ум. Значит, вожделение через чувство попадает куда? В ум. А из ума куда оно просачивается? В разум. И поэтому разум так работает. Где наслаждаться? Поэтому разум, ум хочет наслаждаться, а разум ему дает знания, как вот перехитрить, как здесь слицемерить, как здесь дипломатничать, как вот то все сделать, как все устроить. Это разум делает. И поэтому у нас есть очень многие разумные люди. Они ни с кем не портят отношения. То есть все, они там болтают что-то такое. Они так себя ведут. Называется в шастрах приспособленцы. Хамелеонство называется. А цель какая этого приспособленства? Удовлетворить свои материальные потребности. Какие? Внешние. Получить инициацию, какой-то атрибут, какой-то. Почему? Потому что уже без этого атрибута скучно служить. Нужны новые внешние импульсы. Внешние, не внутренние, а внешние. Сменить храм, сменить страну, поехать в дхаму. Это все внешние. Внешние вещи. Что же внутри человека происходит? Внутри он не удовлетворен. И тогда ему нужно внешнее разнообразие. Новые лекции, новые проповедники, новое все. Нужно обновление, постоянное обновление. Подстричься, побриться, что-то такое. Экстравагантно одеться или нужны какие-то внешние вещи, которые бы спровоцировали его энтузиазм. И Вишванатха Чакраварти Тхакур именно описывает эти все стадии, что человек, находясь под влиянием внешней энергии, всегда будет зависим от новых стрессовых ситуаций, которые могут вызвать в нем внешний экстаз. Почему? Потому что он ложно принимает этот внешний экстаз за какой? За внутренний. За внутренний экстаз. Итак, в шастрах описывается очень много этих положений. Что же такое преданное служение? И преданное служение — это внутренняя энергия. И поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что в сердце бхакти расцветает. Оно не расцветает где-то в другом месте. Оно в сердце начинает проявляться. Итак, когда вожделение уменьшается за счет неосознанного преданного служения, то есть человек в процессе, но он не осознает, что нельзя здесь руководствоваться тем, что бегать за женщинами или что-то еще, за деньгами, за славой, за почестью. Он начинает понимать это. Как он тут же... А как понимание происходит? Потому что пока он из-за этого делал, следовал стандартам каким-то, сердце немного очищаться начало. Кармическое очищение. Сердце немного очистилось, появился стыд действовать. И Прабхупада говорит, совесть — это признаки очищения. Появился стыд, что я из-за этого действую. Стыдно стало человеку. Самому. Не из страха, не из-за выгоды, а из-за стыда. Это признаки очищения. Что человеку стало стыдно клепать на других, беспокоить других. Стыдно просто становится. Что я сейчас действую из-за того, что хочу этих людей задавить. Сейчас вот клевещу на этого человека, только из-за того, что он меня задел. И так далее. Человеку стыдно становится. Это признаки, Прабхупада говорит, это и есть признаки очищения. Как узнать, что я прогрессирую? Потому что первая ступень все равно называется стадия очищения. В любом случае. И сама бхакти-йога, прогрессировать в бхакти-йоге, это значит что? Очищаться. И поэтому Господь Чайтанья говорит, что любовь к Богу и вот весь, само бхакти, оно изначально присутствует в сердце живого существа. И по мере очищения оно проявляется. Таким образом, бхакти-йога предназначена для того, чтобы очиститься. И когда мы говорим, прогрессирую ли я в преданном служении, это значит, очищаюсь ли я от камы? Трансформируется ли моя кама в бхакти? Потому что бхакти осквернилась гунами и превратилась в каму. Итак, вожделение. И поэтому с позиции вожделения рассматриваются преданные. Кама-бхакта, сакама-бхакта, нишкама-бхакта, акама-бхакта и бхакта. Потом према-бхакта идет. И все везде на протяжении всех этих ступеней слово бхакти. Почему? Потому что это достигается через процесс бхакти. Шраванам, киртанам, вишноксмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакьям, атманиведанам. Через процесс бхакти. И таким образом говорится, не служа Богу, от вожделения избавиться невозможно. Можно очиститься от грехов, от последствий, но от причины нельзя. И вот почему Господь Чайтанья говорит, не слушайте имперсоналистов. Почему? Потому что их путь отречения ложный. Они устранят все следствия. Они устранят все следствия при помощи своей философии, методов, всего. Они устранят все следствия ваших неудач. Но сохранят что? Причину. Почему причина? Какова причина, что живое существо оказалось в материальном мире? Что же оно хочет? Оно хочет к себе привлечь внимание. Оно хочет стать привлекательным, к себе привлечь кого? Лакшми, славу, джаю, вайрагию, знание, гьяну. Хочет привлечь к себе внимание. Все эти вещи служат Кришне. И живое существо думает, а если мне вот все бы это служило? А если бы мне служили все эти энергии? И также говорится, что клин клином выбивают. Через имперсональную философию невозможно вернуться в свое изначальное положение. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что те, кто освобождены, имперсоналисты, получая общение чистых преданных, они могут вернуть этот путь себе. Им легче вернуть это. Легче, поскольку они отреклись от плодов своей деятельности. Теперь им нужно лишь встать на путь персонализма. Итак, люди долго разбираются, что же такое бхакти. Что же такое бхакти? И там говорится, что знание проявляется как совесть. Знание. Как стыд. То есть, человек смотрит на свое поведение глазами знания, и ему становится что? Стыдно. Когда стыд проявляется? Только тогда, когда вы рассматриваете что-то так, как нужно. Залезли в чужой карман, посмотрели знанием, что это нельзя делать, это воровство. Почему? Вот так, так, так, так. И стало сразу что? Стыдно. Кого-то оклеветали, посмотрели глазами знания на себя. Именно знание. И сразу становится что? Стыдно. Как узнать, что в человеке присутствует знание начинает? Вот почему мы говорим, и Прабхупада говорит, только по этой причине можно понять, почему человек внутри начинает из стыда говорить «Ванчи калпа тарубьяща, крипа синху бьявача, патита нам павайни бьё, вайшнави бьё наманмага». Ему стыдно. И Господь Чайтанья, чтобы продемонстрировать этот путь бхакти, проявляет для всего мира древнюю историю Шрилы Биламангала Тхакура. Почему выколол себе глаза Биламангала Тхакур? Все думают внешне. О, те, кто неквалифицированный, думают, чтоб не видеть женщин. Нет. Ему стало стыдно. За что же ему стало стыдно? Что его принимают за продвинутого преданного. И чтобы этого не видеть, как его принимают за продвинутую личность, он выколол себе глаза. Ему стало стыдно. Если мы выкалываем глаза, чтобы не видеть женщин, подражая Биламангала Тхакуру, то Биламангала Тхакур выколол глаза не из-за того, чтобы не видеть женщин. Ему было стыдно смотреть людям в глаза этим. Ему было стыдно смотреть на людей, потому что глаза поганые, позорные, бессовестные, мы говорим, глаза. Вот почему он выколол глаза. Его стыд замучил. Господь Чайтанья проявляет Кришна Карнамриту, что это поганые люди, они клевещут, гадкие люди, и смотрят вам в глаза, потому что они лицемеры. И они с вами трали-вали, дипломатничают, потому что они неискренни. И вот почему говорят, глаза бы твои не видели. Или когда человеку стыдно, он глаза что? Прячет. Вот почему Биламангал их что сделал? Выколол. Вообще убрал, потому что стыд такой был. что его приняли за такую великую личность, что думали, что если с ним совокупляться, его так встречать, то духовное благо будет получать человек. Ему стало отвратительно по поводу себя. Так отвратительно, что он ни секунды не мысля попросил эти шпильки и выколол себе глаза. Считая себя полным обманщиком, недостойной личностью, негодяем полным. И Кришна это оценил как продвинутость. Как продвинутость. Вожделение заставляет нас указывать на других. Но когда вожделение трансформируется, мы начинаем указывать на себя. И так поэтому Бхагдхарма также поступил. Он сказал, при чем здесь этот Кали? Это реакции. Во времени растянуты реакции. Поэтому он сказал, это пришло со временем. Это реакции. Настоящее следствие прошлого и причина будущего. Таким образом, в настоящем я получил такие проблемы от Кали только потому, что в прошлом я сам породил их. Но если я сейчас использую вожделение, то в будущем, что произойдет со мной? В будущем я не продвинусь. Что значит продвинутый? Это тот, кто не руководствуется этим вожделением. Он не руководствуется этим вожделением. Что значит вожделение? Сделать приятное своему телу. Как будет благоприятно для тонкого и грубого тела? А что значит знание, бхакти? Это как будет благоприятно для души. И говорится, между душой и телом ничего общего нету. Таким образом, чтобы духовно продвинуться, приходится принимать тапасию. То есть, принять неудобства для тонкого и для грубого тела. Для того, чтобы духовно продвинуться. И такой вид деятельности называется тапо-дивьям. Материально вы должны отомстить. Материально вы должны указать на обидчика. Материально вы должны клеветать. Это все материально. Это логично. С материальной точки зрения это абсолютно правильно. Зуб за зуб, око за око. Но с духовной точки зрения ударили по правой, подставь что? Левую. Если даже ты никого не обидел, но люди почему-то на тебя клепают, ты должен оправдаться. Это логично. Сказать, что это они такие. А для души, говорится, извиниться перед ними, что ты как-то их чем-то побеспокоил. Хотя они на тебя реально клевещут. Но духовное знание говорит, если они на тебя клевещут, и они что-то против тебя, козни какие-то чинят, ты как-то себя так ведешь, что они думают и беспокоятся о своем материальном положении. И тогда, говорится, человек, он говорит, вы меня простите, что я вас побеспокоил. В какой истории это говорится? Амбариши Махараджи. Дурваса просто завидовал ему и напал на него. Почему же Амбариша извинялся перед Дурвасой? А? Ладно, Дурваса извинялся перед Амбаришей, понятно. Но почему Амбариша извинялся? Может быть, он был сентиментальный, глупый. Может, он не мог отмазаться как-то там. А? Почему же он извиняется? Он сказал, я, значит, как-то себя так вел, что такие беспокойства. Ты меня прости. Вот вам духовная наука. Я себя вел таким образом. Кто же? Все материалисты могут возрадоваться. О, у них просят прощения, ура! Но если, говорится, человек так начинает думать и не оценивает, ему не становится. И Дурваса также описывается в Бхагаватам как великая личность. Потому что когда Амбариша стал извиняться перед Дурвасой, Дурвасе стало стыдно перед Амбаришей. И только тогда чакра перестала его преследовать. Итак, Опять стыд. Амбариши Махараджу стало стыдно, что он как-то себя вел некорректно, что Дурваса на него так накричал. А Дурвасе стало стыдно, что он накричал и навел всякую напраснину на такую великую личность, которая на самом деле идет каким путем? Духовным. Он понял, почему чакра за ним гонялась. Итак, и с той стороны совесть, стыд. И с этой стороны стыд. Почему? Знание. В Вот почему в шастрах указывается, что признаки знания можно видеть, когда человек стыдится, а стыдиться он может только тогда, когда он знает. Только тогда, когда он знает. Вот почему говорится, что когда человек невежественный, он бессовестный. Бессовестный, ему не стыдно, потому что нет знания. Он рассматривает все глазами невежества. И поэтому не стыдится. Вот почему люди не стремятся открыть правду. Потому что им что? Не стыдно. И поэтому в шастрах говорится брамана. Почему он брамана? Потому что его коэффициент стыдливости, его коэффициент совестливости выше, чем у других. И вот этот коэффициент совестливости и стыда указывает на очень высокий потенциал интеллекта. А этот высокий потенциал интеллекта развивается только в процессе знания. То есть его разум очищен от вожделения, он может регулировать. И поэтому он думает, так действовать неразумно. Его совесть начинает мучить. Вот почему говорится, что брамана через совесть можно привести к ответу. Ему стыдно будет. Кшатрия стыд у него другого. Итак, у брамана стыд внутри. У кшатрия стыд, стыдно ему, потому что другие люди. Другие люди узнают, что он опозорился. И ему стыдно перед людьми, что он обманывал людей. Итак, браману стыдно перед кем? И перед Богом. Перед собой и перед Богом. Кшатрии стыдно перед людьми, что он так себя вел. И он приходит к людям и говорит, я хочу вам сказать правду. Я вот такой негодяй. Мне стыдно перед вами. Я не хочу вас обманывать. Поскольку я вами управляю, все такое, я не смогу этого вынести, такого позора внутри себя, что я вас обманываю. Это кшатри. Вайша, когда его совесть мучает, что он нажил деньги неправедными путями, поскольку всегда вайша обманывает, всегда. И Прабхупада говорит, это природа вайши обман. Как он стыдится? Когда его совесть мучает, он, пытаясь избавиться от этого стыда, начинает жертвовать кому? Браманам. Он жертвует на разные благотворительные дела, на религиозные. Ему стыдно себе эти деньги прикарманивать. И он пытается. А шудра, его стыд проявляется в том, что он думает, эти люди несут столько ответственности такое, а я не могу. Ну, стыдно было бы не трудиться, лентяем быть. И стыдно было бы мне не подчиняться им. Итак, в итоге в шастрах всегда указывается на это внутреннее состояние. И когда мы читаем книги, если мы сами внутри еще не продвинулись, мы никогда не сможем в тексте, в комментарии, в лекциях услышать то, о чем идет речь. И тогда история Биломангала Тхакура для нас будет историей лишь выкалывания глаз. Что он просто не хотел видеть женщин. Но мы не поймем, что он выколол себе глаза, потому что ему было стыдно смотреть. Стыдно было смотреть на людей и людям в глаза. Вот почему. Господь Чайтанья говорит, что он был очень продвинут, потому что такой совестливый был. Что ему не надо президентом был, ни президент его не ругали, его не надо было обличать. Ему стало стыдно перед людьми, перед собой и перед Богом. Ему стало стыдно перед Кришной, что он ему служит и так себя ведет. И Кришна так оценил эту продвинутость в Билмангале Тхакуре. Это непростые произведения, когда мы думаем, что такая, мы все их знали, читали. Но мы что поняли? Только внешне. Только внешне. Мы начали сплевывать, как Ямуна Ачарья, прочитав это в Бхагавадгите. Начали тут всем говорить ванчакал патруб яшча. Ну как вы думаете? Вот сами на себе вспомните. Хоть раз вы испытывали чувство стыда, когда говорили Ванча Калпа? Или делали это из выгоды и из страха? А? Хоть раз вас сжег позор. за ту подлость, о которой вы просите прощения. И тогда вы можете увидеть, насколько вы преданы. Насколько вы продвинулись в бхакти. Готовы ли вы, когда вас ударили по правой, подставить левую? Готовы ли сказать, что все несправедливости, которые с вами случились, справедливы, потому что вы их породили? И не испытать внутри никакого гнева, никакого желания отомстить тем, кто вас беспокоит теперь. Как в «Золотом петушке» про царя Дадона. Пока он был молод, там говорится, наносил обиды смело. А когда состарился, решил отойти от дел. Состарился, подряхлел и решил уйти от дел. Но тут те соседи, которым он причинял беспокойство, узнали, что он состарился и решил отойти от дел. И они подумали: о, теперь мы за все, что ты нам сделал. И он никак не мог понять. Я-то стал хорошим, а меня все достают. Я-то уже вас не достаю. И Кришна говорит: одним прекращением греховной деятельности нельзя избавиться от последствий греховной деятельности. Таким образом, мы можем стать очень святыми здесь, узреть Бога где-то в камере и думать, что теперь нас не должны наказывать за то, что мы сделали, что перед тем, как попасть в эту камеру. И поэтому они все узревают Бога где? В тюрьме. Все они узрели Кришну в тюрьме и молятся там Богородице. Я вам рассказывал только специально это. Шестой коридор Бутырки, где подрастрельные все сидят эти, к исключительной мере наказания, приговоренные. И все их камеры, что? Кельи. И теперь они себя считают, что вот теперь-то их никак нельзя расстреливать. Они же осознали, узрели. Сейчас должны просто им храмы строить. А им говорят: ну ты хорошо, что узрел, хоть в таком состоянии тебя расстрелять можно. Что же такое прощение? И человек, прощение, это означает, что ты в будущем не понесешь за это наказание. Это означает прощение. И когда мы говорим, что мы кого-то простили, это означает, что мы в будущем через вот это не будем с человеком строить отношения. Поэтому шастра говорится, надо научиться прощать. Нужно научиться просить прощения. Совесть мучает человека. И он поэтому подходит, и пусть даже не на санскрите, а говорит: елки, так вообще, так я сделал гадко. Я такой урод. Пожалуйста, прости меня. И не надо никакого санскрита, каких-то челобитных по стандарту. Потому что это внутренняя жизнь. И когда внутри вот как раз ничего нету, тогда нужен санскрит, дандаваты и все остальное. Хотя бы человека приучать постепенно из внешней среды, привести его к внутреннему состоянию. Вот почему говорится, что продвинутый преданный может ничему не следовать внешнему. Почему? Потому что у него уже это где? Внутри. Он может без всякого санскрита извиниться. Он может без всякого внешнего атрибута культивировать эту преданность. Потому что когда его ударили по правой, он готов подставить левую, потому что понимает, что ударили его по заслугам. Почему? Потому что он в прошлом породил этот удар. Как в Библии Христос говорит: тот, кто не делал зла, не подвержен злу. Таким образом, все, что с нами злое происходит, кто-то на нас там клепает, не они виноваты. Если нас дурами обзывают, что мы такие, сякие, дураками, нечестными людьми. Это лишь орудие возмездия. Люди срабатывают, параматма их толкает на это, потому что параматма контролирует закон воздаяния. Когда-то с вами так же, вы так поступали по отношению к другим, и теперь вы должны получить наказание, неизбежное наказание. Даже если вы изменились. А как узнать, что вы изменились? Как узнать, что вы становитесь образованным человеком? Вы прекращаете испытывать чувство ненависти к этим людям. Вы становитесь смиренным. И в шастрах говорится, смирение является основой и фундаментом построения любого знания. И поэтому Кришна говорит: вопрошай его смиренно и служи ему. Не будет смирения, не будет никаких вопросов, не будет никакого гуру. Смирение – это тот фундамент, на котором строится все здание совершенства. И когда приходят потрясения вот эти, наезжают на нас, нападают, наше здание, великое и красивое здание Бхакти, может рухнуть, если там не было чего? Фундамента. Фундамента. Вот так мы и видим. Саньяси, которых там что-то кто-то не принимает, они теряют, ломаются, разрушают их, разрушается их здание смирения, здание Бхакти. Почему? Фундамента не было. Почему? Потому что они начинают реагировать на это, что их не уважают, не почитают. И Бхактивинода Тхакур называет это пратиштхой. Гордость. А противоположный эквивалент гордости что? Смирение. Смирение. Со мной так можно. Не просто можно. А я виноват, что так со мной сделали. Я виноват. По заслугам мне. Спасибо еще Кришне. Если бы я не был преданным, вообще бы убили. Там, видишь ли, кто-то покритиковал. Прабхупада с самых первых страниц науки самосознания описывает. Самых первых, если вы порезали палец, будучи преданным, то это вы должны были потерять руку. И только из-за того, что вы повторяете святое имя, слушаете о Кришне, вы получаете реакции в незначительных количествах. Если вас там кто-то, на милиция на вас напала, да вас давно должны были расстрелять за это. А так только пожурили. Почему? Потому что вы повторяете святое имя. Вы получили посвящение. И эта иллюзия, о которой начал говорить с самого начала, думать о себе так, кем ты не являешься, что я хороший. Я очень хороший. И вот это и есть иллюзия, которая развивает гордость. Что со мной так нельзя. Потому что я не такой, как они обо мне говорят. И в шастре говорится, только с того момента, когда человек осознает свое ничтожное положение, Тринадапису Ничина, что он ниже соломы, валяющейся на дороге, что солома даже его круче, с соломой так нельзя, а с ним можно. Как только он занимает это низшее положение, он становится терпелив к этим нападкам, терпеливее дерева. А поскольку он осознает и терпит это, он всегда осознает свое низшее положение, и поэтому с почтением относится к другим. И Господь Чайтанья говорит, только в таком состоянии ума можно только приступить к воспеванию святого имени. Что там говорить о чем-то еще? Приступить. И поэтому говорится, что когда человек реализовывает это, ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева, почтение оказывает другим, только в том случае можно надеяться, что он прекратит совершать оскорбления. Почему? Потому что оскорбления совершаются из-за гордости. А признаки гордости – это как раз нереализация этих трех предыдущих вещей. Ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и почтение другим. Не выказывает этого, этому не может следовать, только гордый человек. А раз человек не достигает этого, он начинает что? Оскорбления совершать. Критиковать, то все материально относиться, кто пятое, десятое, ритуалистично. И поэтому в шастрах говорится, что человек должен избавиться от гордости. Это демоническое качество. И гордость всегда основана на этой иллюзии. На этой иллюзии внешнего превосходства. То есть превосходство какого? Материального. Вот почему Дакша оскорбляет Шиву. Потому что Шива внутренний, великий вайшнав всего творения. Ни один человек не равен ему. Но Дакша его упрекает за внешние атрибуты. Что он там в крематориях все время где-то лазит, вечно общается с какими-то подонками, все его, он авторитет всех подонков, и только подонки нормальные его не принимают авторитетом. Только всякие подонки. И он начинает говорить о внешней стороне. И он поэтому совершает что? Оскорбление. А он внешний, в окружении мудрецов, там говорится, все мудрецы на его стороне были. Поэтому все получили по голове. Потому что эти мудрецы тоже были. Материальная мудрость. Мистическая материальная мудрость. Они тоже на внешней платформе. Они также не поняли, что сейчас присутствуют при оскорблении. Их даже совесть не замучила. И поэтому, поскольку они не повинились, их всех наказали по тому месту, которому они придерживались. То есть все они получили телесные и ментальные проблемы. Их оскорбили всяко-разно и побили. Опысали и обкакали всю арену жертвоприношения, дакши отрубили голову и поставили голову козла. Махарадж Бхарата даже в теле оленя оставался великим преданным. А Дакша полностью стал беспомощным с головой козла. И когда это он стал беспомощный, он только в тот момент он проявил что? Смирение. И говорится, когда Дакша очнулся от этой операции по пересадке головы, когда он очнулся, первое, что он увидел Господа Шиву. И когда он понял, кто он такой на самом деле, он, говорится, увидел Господа Шиву и обрадовался. Он смиренно упал к стопы Господа Шивы, сложил почтенно руки и стал прославлять Господа Шива. И сказал, ты не только не лишил меня милости за мою наглость, за мое оскорбление, а ты пролил на меня милость, наказав, проучив меня. Воистину ты самый сострадательный, кого только я мог бы. Я возгордился. С какой стадии Дакша мог только увидеть это? Что он возгордился? Когда он потерял внешнее положение, когда его как простого какого-то, даже пешачьи были и то круче, чем он в этот момент. Какие-то демонюки и лишенные полностью материального положения, материального блеска, всего остального, поскольку Дакша, говорится, все-таки преданный, но преданные разные все. И для одного, чтобы он проявил это смирение, оценил, что происходит, нужно лишить всего материального положения. Преданного. А другого преданного надо возвысить. Итак, в шастрах Кришна говорит то, что для одного нектар, для другого яд, и наоборот. И Кришна действует лишь на благо своего преданного. И поэтому Дакша, он стал искать прибежище у Кришны. Преданность его возрастать стала. Преданность его стала возрастать. И когда Господь Вишну появился и спросил, что это с тобой, Дакша? Тебя даже не узнать? Ты совсем голову потерял? Да, наш Дакша совсем потерял голову. И Дакша не стал указывать на Господа Шиву. Дакша смиренно припал к Господу и стал говорить о том, какой Господь Шива великий, а он негодяй. И поэтому Дакшу прославляют так же. Но что в Дакше прославляют? Его способности, что он-то? Нет. Потому что его совестливость, его, это было его преданностью. Таким образом, прославляют его преданность Дакше, а не его положение Праджапати. Вот почему полубогов считают великими преданными. Потому что в определенных ситуациях они проявляют очень сильное чувство стыда за свою гордость, наглость. И поэтому говорится, что вайшнав преданный наделяется лучшими качествами полубогов. И какие же качества самые лучшие в полубогах? Это их совесть, стыдливость их. Их стыдливость и совесть, когда они такие все возомнившие что-то о себе. Это самые лучшие их качества. Мы думаем, что их лучшие качества огнем управлять, ветром. Нет. Самые лучшие качества полубогов, что вот они вот такие. Что они готовы признать свои ошибки, повиниться. Искренний совесть, стыд испытывать. Это самые лучшие качества полубогов. Потому что они знают. В гуне благости. А в гуне благости проявляется знание. Просветление и возвышенность. Они возвышаются над своими гадкими чувствами, гадкими качествами, им стыдно, и они просят прощения. Это лучшие качества. Итак, здесь говорится, что скверна и материальные желания сохранились у Прохлады. Но Прохлада стыдился этого, что в нем есть материальные желания и скверна. И поэтому он так радостно воспринял все эти ситуации. Он стыдился. И он поэтому не испытывал ненависти к своему отцу. Почему? Потому что он также понимал, что причиной того, что с ним происходит, является лишь он сам. И Кришне очень нравилось это положение Прохлады. И поэтому Кришна дал ему милость. Какую? Убрал из его сердца все материальные желания и всю материальную скверну. И как только это произошло, экстаз в его сердце проявился. Как и говорит Господь Чайтанья, что по мере очищения это знание, этот экстаз, эта любовь к Богу проявится. Так оно и получилось. Господь очистил его, и весь экстаз проявился. За что же очистил его Господь? За его такое смирение и решимость. Хари Кришна. Как только Господь Нарасимхадева коснулся рукой головы Махараджи Прахлады, тот полностью избавился от материальных желаний и скверны. Так Прахлада сразу оказался на духовном уровне, и в его теле проявились все признаки экстаза. Сердце его переполнилось любовью к Богу, на глазах выступили слезы, и в глубине своего сердца он крепко ухватился за стопы Господа. Пожалуйста, вопрос. Вот человеку когда стыдно, да, то есть он же стыдится, когда видит себя, то есть свои его какие-то отрицательные черты. А вот чтобы он постоянно совершал преданное служение, он всегда должен стыдиться. Что значит, он видит свои отрицательные черты? Он не видит их в этой жизни, что он отрицательные черты имеет. Как раз наоборот, мы все видим, что мы не имеем отрицательные черты. Мы как раз больше сильнее видим, что мы хорошие под влиянием иллюзии. Мы видим отрицательные черты у других. И думаем, как же они бессовестные какие. Как же они не стыдятся говорить о том, что мы старухи там и всякие разные, что-то еще. Всякую чушь несем, что тут продвигаться нельзя из-за того, из-за сего. Как же им не стыдно такое говорить? А? И они уверены, что они говорят правильно. Суть в том, что человек должен получить знание. Только тогда он может правильно понять, что если с ним что-то случается, то это лишь в результате того, что он совершил это действие. И что значит прогресс или радость? В том, что человек точно осознает и знает, что Кришна так милостив, что с ним только это произошло. Вот как ты думаешь, если тебя приговорили к расстрелу, а в итоге по попе выпороли ремнем, ты будешь считать, что эта порка – милость? Да, если ты точно знаешь, что тебя должны были расстрелять. Ты будешь счастлива, еще спасибо в конце скажешь. Спасибо, спасибо, что не убили, спасибо большое. Да еще, давайте, даже если чтобы у вас потом не было проблем, давайте еще пару раз, хорошенько, звезданите, и я побежал. Ой, спасибо. Понимаешь, да, что происходит? Вот почему преданный радостен, и он как милость воспринимает эту порку. Потому что он точно осознает, что если бы не преданность, если бы не было этого, мы так греховны. Мы же даже не осознаем, насколько мы греховны. В шастрах описывается, что люди века Кали этого, это вообще уроды. Не просто внешние, а моральные уроды все. То есть единственное, что их должны, надо было их уничтожить давным-давно. Поэтому трета поменялась с два пары, потому что мы должны быть уничтожены. И чтобы мы не были уничтожены только из-за того, чтобы Господь хочет нас спасти, как Махавадами. Нас не уничтожили, чтобы Он нас спасал, играл. Потому что мы вообще все уже, мы не люди, не люди какие-то. И поэтому проблема. И что такое искренние? Это которые, прочитав эти книги или поняв что-то, им стыдно стало, что они так живут. Стыдно им стало, что они так живут. Понимаешь, да? Их назвали как самые разумные из разумных века Кали. Потому что вот этот стыд и показывает на их разум, что у них еще осталась что-то светлая сторона какая-то. И когда в свете они книги читают, и посмотрите, вайшнавы поют. У меня сердце в вожделении, стыд. О мой ум, поклоняйся их стопам. Это все стыд. Я сознательно пил яд, не служа Радхе Кришне. Это все совесть, это стыд они свой уваливают во всех песнях, вайшнавов, ачарьев. Им совестно, и они говорят, есть ли у нас только один путь? Только воспевать святое имя, чтобы как-то оправдаться перед тобой, Кришна. Нам так стыдно перед тобой. Нам стыдно перед людьми, перед тобой, перед собой. Нам так стыдно, что мы докатились до такой ручки. И хоть как-то, чтобы ты нас простил, мы это делаем. Чтобы ты просто увидел, что мы стыдимся. И насколько мы погружены в случай, почему атмани веданам? Это значит, что мы осознали так, что мы думаем, мне ли это не делать полностью? А мы там вишняк, чуть-чуть, частично. И это означает, что мы нечисты. И когда человек очищается, он полностью продается. Ему стыдно даже становится. И поэтому, когда говорится, что идеальным принципом преданного служения на уровне Атмани Веданам был Бали Махарадж, он устыдился не исполнить своего обещания. Ему стало стыдно, что он что-то из себя там выпендривал. Когда какой-то карлик пришел, ногами намахал, и он думает, елки, я еще что-то там из себя возомнил, какого-то повелителя трех миров. Ему стыдно стало, совестно. Он сказал, елки, да если ты такой, да на вообще меня кончи. Я тут баран какой-то себе возомнил там что-то. Полностью предался ему, Атмани Веданам. Из-за чего? Что он, я что-то там из себя выпендривал, сидел. Он Чапай, а я кто такой? А не наоборот, он думал. Поэтому говорится, что единственное качество вайшнав, им стыдно. И это есть порядочный человек. И когда мы говорим о порядочности чьей-то, это означает, человек гадость какую-то сделал и со стыда подыхает, совесть его замучила. Понимаете, да? И он идет и, блин, все это рассказывает. С повинной идет. Ну, теперь убейте. И поэтому его меч не должен сечь, потому что он сделал прогресс. Но когда что? Он приходит и хочет принять наказание как что? Как должное. Я же вам рассказывал эту историю про кинжал. Помните? Ну, как сына убили, а он этого, который убийца, он его ту историю. И там история не в том, что он слово держал. История не в этом. Это старая история. И там история вся заканчивается тем, что он его нашел и хотел его убить. И он, а он там, пока его искал, там в пропасть упал, волки у него там того отобрали, то. Ну, короче, он весь почти сам мертвый уже. Весь из... И он нашел его спящим. А тот от него убегал. И он подошел к нему и пнул его. И тут, когда его увидел, страх в глазах, потому что он дал же ему слово, что я тебя убью. Страх в глазах был. И он кинжал вытащил и сказал, я вот то-то, то-то за это я тебе говорил, я тебя убью. И вот он на него смотрел, и он сказал, да, на самом деле ты прав. И я счастлив, что я могу умереть от руки такой личности именно, как ты, за свои проступки. Я бы не хотел умереть от рук тех людей, которые меня гнали. Потому что сами они такие. Ладишь, да? Но от твоей руки я готов принять это возмездие. Ибо я был неправ, и ты можешь меня судить. И он раскрылся и сказал, давай, ударь, только пожалуйста, я прошу тебя об одном. Ударь сразу в сердце, чтобы я не мучился. Только об одном тебя прошу. И он стоял на него, смотрел, и он так открылся. И тогда он стоял, стоял и сказал, засунул кинжал и сказал, все, я достиг цели. Ибо по законам говорится, что тот, кто признает свою вину и готов понести наказание за это, и считает себя виновным, и готов понести наказание, он очищен, освобожден от этого. И он засунул кинжал и ушел. Таким образом, он не каким-то словом руководствовался и не своим там горскими вещами. Он не был так эгоистичен. Он был очень возвышен. Он действовал по законам. А можно подумать, что он действовал по своему слову, из честолюбия. Дал слово, защитил. Дал слово замочить, замочит. Хоть что там? Нет. Он действовал исключительно по законам. Кшатрия. Нет у него сентиментов по поводу ненависти или приязни, неприязни. Закон для него выше всех чувств. По закону он должен был его убить. И убил бы, если бы не увидел, что раскаяние. Как выражается раскаяние? Ударили по правой, и он сказал, убей меня в сердце. Убей, факт, я И я счастлив, что именно от тебя, потому что я знаю тебя, я видел, какой ты человек, и убей меня. Вот от такого человека я не считаю, он сказал, за почет считаю быть убитым такой личностью, как ты. И мне стыдно, что я так поступил. И дай мне в сердце сразу, чтобы я не мучился. И все. Говорится всегда, что это, как это, милость выше закона, выше справедливости. Выше милости верность, выше верности любовь. Сложно нам сказать, мы-то видим очень много возвышенных личностей, а что-то стыдливости никак не появляется. Нет, не когда мы видим более возвышенную личность, а когда мы получаем знания. Да. То есть, когда нас эта личность обучает, потому что мы можем как раз видеть эту личность как дурачка какого-то. Что это такое? Ему так насолили, а он так, кстати, их прощает. Мы можем вообще не привлечься такой личностью. Вообще не привлечься. Это мы в книжках ими привлекаемся. А в жизни, если такого увидим, подумаем, какой-то Ванька дурак. Дурачок какой-то. Тебе деньги не отдают, а ты их обратно не просишь. Ты что, дурачок? Тебе столько они козни чинили, а ты у них прощения просишь. Ты что, дурачок? Их же надо всех извести. Мы можем не видеть рядом таких личностей с собой. Нужно было позвонить, запугать и наехать там на кого угодно. И было бы справедливо внешне. Внешне под влиянием внешней энергии это была бы стопроцентная справедливость. Понимаешь, да? Но в глазах Божьих это было бы просто гордость, несмирение, отсутствие знания, невежество. Понимаешь? Вот и все. Поэтому всякий зуб за зуб и око за око – это невежество было. И поэтому отверг он этот закон. И сказал, вот так делайте. Ударили вас по правой, подставьте левую. Месть породит только месть. И поскольку некоторые люди живут по такому закону, поэтому их все не любят. Потому что они порождают этим не любовь, только отношения. Месть порождает месть. И поэтому конца края не будет этой войне какой-то. Гонением каким-то. Вы выгнали нас, за это мы выгоним вас. Вы вот нам так сделали, мы вам так за это сделаем. И Будда говорит, что тот человек, который не прощает, никогда не остановит зло. Зло можно остановить только прощением. И он говорит, и поэтому освобожденный мудрец всегда прощает при любых обстоятельствах. Поэтому это называют все прощения. Улавливаешь, да? И слово все это означает все и всех. Поэтому не все и всех, а одно слово все. Все сразу соединяет в себя два категории. Всех и все. И поэтому называется не все и не всех, а все. Ловил? И поэтому, несомненно, он отречен и мудр. Свободен от влияния двойственности, потому что всегда прощает. И нас... Да, какая... Ну, а по отношению к кому? К себе, конечно, несомненно. Потому что других врагов он... Это они пусть разбираются с ними. Он может говорить, простите их. Еще хотел вас всех попросить, всем объясните, когда лекции будет Махарадж читать, чтобы ни один сотовым телефоном здесь не появлялся. А если появляетесь, он должен быть выключен. Это очень беспокоит ум. И это ум-то беспокоит, фиг с ним. Другие люди, которые слушают, отвлекаются. Сам человек отвлекается. И это непочтительно по отношению к... Вот артисты всегда говорят, вот в театрах, там, кто выступает, там певцы, говорит, вообще наступило вообще время, говорит, безобразие просто там. И они переговариваются еще. Да я в театре, да тут, блин, остань. Че, кому там сотню скинь, Начинаем. Как бы, это не почтение. Не делайте этого. Мне ладно, я потерплю. А это будет непочтительно по отношению к духовным учителям. К старшим это непочтение. Не надо такими быть важными персонами. Как это говорят? Ждем важного звонка, забыв, как сердце хрупко, как с жизнью связь хрупка. Это, наверное, она опять. Командир твоей жизни, нет? Начальник звонит. А она говорит. Стыд в любом. В жадности. Человек стыдится, что он жадный, пожадничал. Человек стыдится, что кого-то отклеветал. Человек стыдится, что на кого-то наклеп. Это означает, мы очищаемся. И поэтому, когда мы винимся, радость приходит, что мы не пошли на этом поводу. Понимаешь? Вот почему он говорит, искренний преданный находит этот путь радостным. Радость приходит из-за этого. А что это? Но это понятно только тем, у кого он есть. А так я теоретически тебе не могу поведать, что такое стыд. Ну как? Ну когда-нибудь ты поймешь. Когда очистишься, ты почувствуешь прямо, стыдно тебе будет. Как это? Ну а почему пьяный, вот он ни с чего не стыдится, а трезвый потом говорит, ой, извините, пьяный был. А? Зачем извиняется-то? Продолжай. Протрезвил еще, хлеще давай, голый танцуй и ори. Ходи в бейсболке, голопузой, перед народом. А потом, когда... Ой, елки. Чик-чик, вы меня не видели. Чик-чик, вы меня не слышали. Чик-чик, это не я был. Потому что стыдно. Это что, чувство или что? Или концепция? А, ты даешь, ты даже не знаешь, что такое стыд. Как он проявляется. Это из разума. Надо стыдиться, раз стыдишься. Не надо стыдиться, раз не стыдишься. Ну, смотря какой стыд, материальный может быть стыд. Может, стыд-то он тоже. Кришна говорит, все нужно рассматривать через призму гун материальной природы. Стыдно. Вот в гуне невежества это стыдно что-то хорошее сделать. Вот это гуна невежества. Так стыдно сейчас место уступить. Что подумают, что я джентльмен. Ой, будут говорить, вот лыцарь, лыцарь, фиг уступлю. А то будет потом стыдно. Все испытывали. Это называется стыд в гуне невежества. Стыд в гуне страсти, это когда стыдно, они для меня сделали, а я как-то не сделал. Вот, блин, нафиг я тогда взял, блин, теперь вот придется, теперь попробуй не сделать, стыдно мне, раз и сделал. Это в гуне страсти. Стыд в гуне благости, что это означает? Что мне стыдно, эти люди, они испытывают проблемы, а мне хорошо, а мне стыдно, я должен с ними делиться. Потому что стыдно быть богатым, когда кругом нищие. Стыдно жрать больше, чем когда все их голодают. А? Это в гуне благости какой-то стыд. А перед Богом это вообще... Стыдно клепать на других, потому что они на тебя клепают в результате твоей же прошлой греховной жизни. Прошлой, не этой даже. Если ты сейчас идеально им ничего не сделал, но это где-то там, в прошлом. И стыдно не иметь этого знания в итоге. Стыдно быть невеждой в итоге. А так там что-то чесать. Так, стыд пошел, ага, краснеем все. Опускаем глаза. Ванчик, конфируемся. Ну это... по схеме отклонения начались. Слезы пошли, пошли слезы. Что-нибудь вспоминать начинаешь такое. Машинку забрали там где-нибудь. И все заплакал. Все, полный эффект. Молодец, все, прощен. Ты простил, ибо простен будешь. Ну, все. Шримад Бхагаватам, Киджай Шри Прабхупада, Киджай Шри Чайтанья Гауранга, Киджай Гауру Прамананда Харибол. Спасибо.